Другой историк сообщает, что здесь при участии мудрецов Юга, Лидда, современный Лот, которым, возможно, принадлежат целые трактаты, писался палестинский Талмуд. Примечание. Шифман. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго храма и периода Мишны и Талмуда. В конце IV века, век спустя после завершения палестинского Талмуда, с помощью одного ученого-раввина в Лидде отец церкви Иероним переводил некоторые книги Библии на латинский язык, благодаря чему появилась латинская вульгата. Примечание. В предисловии к переводу книги Иова Иероним писал: «Для понимания этой книги я пользовался советами одного ученого-раввина из Лидды, который у иудеев считается первым, и был вознагражден мною немалыми деньгами». Согласно нашим исследованиям, в городе Лидде, расположенном вблизи родового селения династии Хасмонеев, цитадели восстания иудеи против греческого влияния, концентрировались ученики, поддерживавшие школу догматика Шаммая. Напротив, в Приморской Явне, имевшей широкие контакты с античным миром, ученики тяготели к более гибкой, космополитичной школе Гиллея. Разумеется, сказанное о противостоянии Лидды и Явне, как школ Шаммая и Гиллеля, требует более твердых доказательств и может рассматриваться всего лишь как гипотеза. Не исключено, что территориально единая школа, из которой вышли Гиллель и Шаммай, первоначально во времена исторического Иисуса, находилась в одном месте, Лидде, и только позднее, может быть, даже после распятия Иисуса, школа Гиллеля перебазировалась в Явне, а школа Шаммая осталась в Лидде. Примечание. Согласно нашим расчетам, Гиллель и Шаммай были современниками исторического Иисуса. Так или иначе, но Иисус в последний год его жизни оказался в данном городе в одной из групп израильских мудрецов, и некто его предал и выдал искавшим его властям. Это, возможно, объясняет, почему казнь показательно состоялась не в центральном городе иудеев Иерусалиме, а в цитадели раввинистической теологии Лидде, равно как подобная расправа была совершена в этом же городе 30 лет назад Александром Янаем над несколькими тысячами посвященных малыми детьми-младенцами. Несмотря на то, что церковная традиция ничего не говорит о Лидде как о месте распятия Спасителя, тем не менее нельзя сказать, что город оказался совершенно стерт из памяти христиан, и потрясение пространства не оставило после себя никаких следов. При более внимательном знакомстве с христианской историей можно обнаружить, что Лидда вполне может состязаться своей христологической значимостью не только с Римом или с Вифлеемом, но даже с Иерусалимом. Второе. Явление возле Лидды. Евангелие рассказывает, что у места погребения на рассвете, Матфея 28.1, воскресшего Христа увидела Мария Магдалина, Иоанна 20.11, Матфея 28.9. Поскольку, согласно нашему исследованию, местом распятия была Лидда, то значит первое явление воскресшего Иисуса, следуя Евангелию, произошло вблизи этого города. Затем в этот же день Христос является двум своим ученикам, помимо апостолов, направлявшимся, как утверждает Евангелие, из Иерусалима в Эммаус, город на полпути, от Иерусалима в Лидду. Лука 24:13-31. Ученики после явления Христа на их пути в Лидду сразу же возвращаются обратно в Иерусалим. Конечно, явление воскресшего Иисуса сначала в Лидде, месте распятия, а затем на пути из Лидды в Иерусалим и, наконец, в Иерусалиме, не должно рассматриваться с точки зрения констатации пространственной ограниченности, ограниченности перемещения воскресшего Иисуса. Для нас это небольшой штрих, оставленный в аллегории евангельского повествования в качестве подлинного факта, свидетельствующего о реальном историческом событии, связанном с Лиддой. Третье. Апостольское исцеление в Лидде и обращение города в христианство. В Лидде, согласно христианскому преданию, епископом был апостол Зина, ученик и сотрудник апостола Павла. Незначительным новозаветным эпизодом выступает сообщение Деяний о том, что апостол Петр пришел к святым, живущим в Лидде, Деяния 9.32. Именем Иисуса Христа исцелил человека по имени Эней, в результате чего все жители Лидда обратились к Господу Христу, Деяния 9.35. Если учитывать исторические сведения о том, что в это время город Лидда представлял одну из цитаделей раввинистической и каббалистической мудрости, место, где, вероятно, с первого по четвертый века нашей эры писались целые трактаты палестинского Талмуда, то сообщение Деяний о посещении Лидды апостолом обрезания, слова в кавычках, Петром, и обращение всех его жителей в христианство становится достаточно занятным. Так мы можем подумать, что обращенные апостолом обрезания Петром христиане, в кавычках, положили начало Иерусалимскому Талмуду. Скорее всего, учитывая крайнюю взаимную антипатию Петра и Павла, данный рассказ является далеким или же завуалированным отголоском борьбы между христианством Павла и христианством апостола обрезания Петра, эллинистами и иудействующими христианами, и о победе в данном городе последних. Судя по всему, именно здесь, в Лидде, по предсказанию данному Иисусом Христом накануне, Петр, современник апостола Павла, а не Петр времен Иисуса, трижды отрекся от Спасителя. Матфея 26:75. Разумеется, при высокой метафоричности всех сцен Евангелия, хотя это не противоречит их одновременной историчности, указанное отречение Петра, в кавычках, специально подчеркнутое евангелистом его троекратностью, позволяет его рассматривать в более широком смысле.